Глава 9. И это правда. Ровно в 7:30 я вхожу в итальянский ресторан, полностью арендованный под мероприятие в рекламной сфере. Конечно же, я никого не знаю, поэтому нацеливаюсь к Марте и Олесе. Они единственные знакомые лица. «Шикарно выглядишь, Марин! Платье из последней коллекции?» Олеся отпивает розовое шампанское и играет идеальной бровью. «Скорее, последнее, что мне удалось сорвать из шкафа перед тем, как покинуть дом мужа. Говорю честно, и у них непроизвольно рты открываются. У обеих». «Ой, ладно вам, будто никогда не слышали о разводах и расставаниях». «Ну, просто ты...» Марта обводит меня оценивающим взглядом. «Не похожа на ту, которую бросают?» «А меня и не бросали, я сама ушла». Отбираю у Олеси бокал и уже собираюсь сделать глоток, как вижу Витю и Кристину. «Эй!» — Олеся выхватывает игристое и обиженно хмурится. «Хорошенькие, да?» — толкает плечом Марта. «Даже завидую». «Такая любовь!» «А я не завидую». Леся оставляет бокал на подносе проходящего мимо официанта. Как показывает практика, даже самая крепкая любовь однажды разбивается вдребезги. Я почти не слышу их. Смотрю на влюбленную парочку и вспоминаю Витю подростком. Он всегда мечтал набить кучу татуировок и исколесить автостопом полмира. А в итоге владеет лучшим пиар-агентством города и женат на прекрасной женщине. Жизнь порой причудливо складывается. «Марин, а что у тебя с мужем случилось, если не секрет?» Интересуется Олеся. Марта тут как тут, навостряет ухо. «Ничего особенного, не сошлись характерами». «А кто он?» продолжает Леся. Она уже немного пьяна и не совсем контролирует себя. «Он?» Я замолкаю, так как он заходит в зал в безупречно черном костюме и рубашке, которую я подарила ему незадолго до апокалипсиса. «Вот мой муж». Указываю пальчиком на Мишу. Он здоровается с мужчинами у фуршетного стола, почесывает нос. Всегда так делает, когда обстановка ему не по нраву. «Ты шутишь?» Леся выпучивает захмелевшие глаза. «Твой муж Михаил Лаверин?» Не отвечаю, просто киваю. Внутри маленькая бомба взрывается. Я по очереди улыбаюсь девочкам и лавирую между деревянных балок, создающих аутентичный стиль итальянской таверны. Ноги несут меня к туалетам, но там занято. Я хлещу себя сумочкой по бедру и притуляюсь к стене. Дышу беспорядочно. «Привет». Миша выруливает из-за угла, сунув руки в карманы брюк. Темные волосы уложены назад, галстук бабочка придает великосветского шарма. А карие глаза — они настоящие вулканы. «Привет», — закусываю щеку. «Как ты? Собираешься вести непринужденные беседы?» «Едва держусь. Была бы возможность испариться, испарилась бы в ту же секунду. Просто любопытно, что ты здесь делаешь?» «Я работаю на Виктора Геста. Молчаливая «хм», летящая от Миши, не дает мне усомниться, что его задевают мои слова. «Так ты та самая новая сотрудница пиар-престиж?» «Ага, я». Девушка в коротком бриллиантовом платье выходит из туалета, и я ныряю туда молниеносно. Только Миша ничуть не отстает. «Да что же за напасть-то такая? Ты издеваешься? Выйди!» Заполошно мечусь возле умывальников, а Миша закрывает дверь на защелку. Сердце однократно ёкает и замирает. «Миш, ты с ума сошел?» «Зачем тебе это все?» «Затем, что я теперь живу отдельно от тебя». «Я же сказал, что мои деньги — это твои деньги». Подхожу к нему, пальцем в твердую грудь тычу. «Засунь свои деньги куда поглубже и присядь, чтобы не потерялись». Миша хватает меня за локоть. Я ненарочно глотаю воздух и сильно выгибаю спину. «Ты понимаешь, что делаешь только хуже? Живешь не пойми где, работаешь почти на добровольных началах, еще и всякие козлы у подъезда домогаются. Я переживаю за тебя и твою безопасность». Выплевывает каждое слово с особенным вкусом. «А не надо переживать. И следить за мной не надо. Я знаю, у тебя куча возможностей. Телефонные трекеры, люди в черном, частные детективы. Ты можешь все, но лучше занимайся своей жизнью. Делай моей мамочке ребенка. Ты ведь давным-давно грезишь наследником». Наверное, если бы он мог, то раскрошил бы меня на куски. Но сейчас лишь его глаза топят, удерживают без кислорода несколько минут. «Твоя мать, она сука!» Миша отпускает меня и резко поворачивается широкой спиной. Рукой наводит хаос в волосах. А было так красиво. «Твоя мать!» — повторяет опять. «У меня с ней ничего нет. С того дня в моем кабинете мы не виделись». «Не делай из меня дуру, Миш, умоляю. Я разговаривала с ней. У вас все супер». Разворот на пятках, и я снова вижу его взгляд. Решительный, настойчивый. «Я понятия не имею, что в голове у Нины, и не собираюсь в этом разбираться». «А жаль, может быть, стоит. Она явно планирует стать твоей женой. Не хотелось бы читать в заголовках: Михаил Лаверин не помнит, как женился на Нине Касаткиной. Сюрприз!» Его скулы ходуном ходят. Я неподвижна. Застываю не от его желания разнести туалет в щепки, а от собственной трусости. Я никогда с ним так не разговаривала. Никогда. Мы и не ссорились толком. Так, мелкие перепалки, после которых жаркий секс. Миша хоть и за 40, но в постели он... настоящий самец. Сглатываю желчь, подкатившую к горлу, и, обойдя Мишу, открываю дверь. Освежиться и прийти в себя не получается. Зато потерять часть нервных клеток легко. «Марина!» — громко окликает Миша, но я на полпути в зал. Он без проблем догоняет меня и касается местечка между лопаток. Сегодняшний мой наряд оголяет спину, и я ощущаю прикосновение его ладони всем телом. Волоски отзываются на эмоции. «Нет, Миш, хватит». «Я не закончил, я...» «О, любимый, вот ты где!» Нина практически с разбега вешается ему на шею и целует в щетинистую щеку. Ее глаза косятся в мою сторону. Мол, на, выкуси, доченька. Я хмыкаю тихонько, незримо говоря ему: «Видишь, я была права», и шагаю к Марте с Олесей. «Марин!» — кричит Миша, но шепот моей матери и рокот голосов в ресторане заглушают его зов.